Глава 7. «Пора вставать!» – прошептал кто-то, толкая Харуюки, и тот сразу распахнул глаза. Как правило, он спал по 7 часов в сутки, поэтому боялся, что половины этого времени ему не хватит, но в голове царила необычайная ясность. Приподнявшись в полумраке, Харуюки увидел слева от себя лицо Сэри. «Доброе утро!» – прошептал Харуюки, повернул голову в другую сторону и увидел, что Черноснежка и Рин по-прежнему мирно спят. Часы показывали 33 минуты второго часа, но девушки будто бы и не собирались просыпаться. «Ой, у них будильник не сработал!» – пробормотал Харуюки. 5 минут назад я проснулась и сняла с них нейролинкеры», – вдруг призналась Сэри. «Что? Но зачем?» «Снежка все равно не может войти на неограниченное поле. Рин здесь не для тренировок, так что пусть лучше спят до утра». «Да, и правда. Но они наверняка разозлятся, когда узнают. Они обрадуются, если ты достойно пройдешь обучение». «Ага». Харуюки кивнул, и Сэри протянула ему стакан холодной воды. И когда только успела налить... Шепотом поблагодарив, Харуюки выпил половину и отдал обратно. Сэри решительно допила воду и беззвучно поставила стакан на стол. «В туалет не хочешь?» «Нет, сходил перед сном». «Тогда начинаем». Сэри снова легла, Харуюки тоже вернул голову на подушку, затем настроил таймер отключения на 3 часа и повернул голову. Сэри показала раскрытую ладонь и начала загибать пальцы. Дождавшись конца обратного отсчета, Харуюки прошептал: «Unlimited Burst!» 23 июля, половина второго утра. Харуюки пришел на неограниченное нейтральное поле, зная, что это будет самое долгое погружение за всю его жизнь. Он открыл глаза Сильвер Кроу, спрятанные за стеклянной маской, и чуть было не ослеп от яркого виртуального света. Над головой раскинулась бескрайняя глубокая синева, из самой середины которой нещадно светило солнце. Дом Харуюки превратился в белесую скалу, а сам он стоял на ее вершине. Поскольку он начинал не в помещении, это не могла быть песчаная буря. Но пустоши и пустыня тоже выглядели иначе. «Что это за уровень?» – пробормотал он. «Редкий. Тебе повезло». Да, раздалось из-за спины. «Это солонцы». Харуюки резко развернулся и обомлел. Ромбовидная маска, обтекаемая броня и длинные волосы за спиной – все это он уже видел на высшем уровне. Но Харуюки даже представить себе не мог прекрасного контраста между сапфировой синевой доспеха и светящимся на солнце серебром волос. Харуюки встречал много синих аватаров, но ни у одного цвет не был настолько чистым. «Даже синий король не настолько синий», – выдохнул Харуюки. Центурия Сентри, также известная как Безжалостная, Асура и Омега Вепон, усмехнулась в ответ. «Быть может, но он опередил меня. И имя Блуд осталось ему. Мне оно все равно ни к чему. Я горжусь тем, что мой аватар назван в честь цветка. Мне кажется, ты легко подружишься с Роуз Миледи и Архита Оракул», – бодро ответил Харуюки, но Сентри почему-то замолчала. В следующий раз тишину нарушили звуки ее шагов. Синий аватар двинулся прочь, цокая высокими каблуками, пусть и не такими аристократичными, как у Purple Thorn. Харуюки побежал следом за ним, вскоре они остановились у южного края скалы. От открывшегося вида у Харуюки вновь захватило дух. Все остальные здания тоже превратились в белые скалы, но это было далеко не так удивительно, как седьмая кольцевая автомагистраль, всей поверхностью отражавшая небесную синеву. Приглядевшись, он понял, что улица покрыта слоем воды, но даже это не объясняло идеального отражения. Судя по всему, дело было в том, что седьмая кольцевая, шедшая мимо дома Харуюки под небольшим уклоном, на этом уровне стала идеально параллельной поверхности Земли. «Ничего себе! Немного похоже на акваторию, но оттенки совсем другие. Если солонцы, то тут вся вода соленая. «Не только вода», – ответила Сентри и топнула правым каблуком. Скала треснула, синий аватар поймал один из осколков и поднес его к рту Харуюки. Тот машинально открыл рот, нижняя часть маски открылась, и Сентри забросила осколок внутрь. «Ах, это же соль!» Пока Харуюки приходил в себя, Сентри хохотала. «Ха-ха-ха, теперь понял? Все скалы на этом уровне – каменная соль. Тебе повезло, что ты серебряный. Обычно металлические аватары тут в два счета ржавеют». Серебро тоже может ржаветь!» Харуюки попытался выплюнуть кусок соли, но уже успел проглотить его. Впрочем, внутри все аватары состоят из одного и того же материала, так что проглоченная соль не должна была навредить Сильвер Кроу. Успокоив себя, Харуюки вновь окинул взглядом уровень. Сейчас он показался ему не самым удачным местом для тренировок. Как можно заниматься, когда повсюду соленая вода? «Этот воздух, этот ветерок...» А вдруг пробормотала Сентри, глубоко вдохнула и раскинула руки в стороны. «Наконец-то я вернулась!» Только сейчас Харуюки вспомнил, что от Центория Сентри 3,5 года не бывало на неограниченном нейтральном поле. Протянул он, поворачиваясь к ней. «С возвращением, Сэри!» «Кто ж тут пользуется настоящими именами, дурачок?» В полголоса отчитала его Сентри, но затем вдруг шагнула к нему, не опуская широко раскинутых рук. Когда она крепко обняла его, Харуюки вдруг ощутил удивительную упругость, несмотря на твердую броню обоих аватаров. Стараясь не дышать, он поднял руки и тоже обнял Сентри. «Спасибо, Сильвер Кроу!» раздалось возле уха. «Я долго готовилась к этому дню, но все равно не верила, что когда-нибудь вновь увижу этот пейзаж. Вся благодаря тебе!» Объятия, чуть было не лишившие Харуюки части здоровья, наконец-то разжались. «Ну, что застыл?» спросила Сентри, отступая на пару шагов. «Да так, я не думал, что ты такая... активная. Родитель тоже часто говорила, что я на удивление эмоциональная. А...» Но Харуюки так и не успел спросить у Сентри, кто ее родитель. «Ладно», продолжила она, хлопая в ладоши. «Времени у нас много, но не слишком. Пора переходить к делу. А, да!» Харуюки думал, что под делом она понимает долгожданное изучение мегастиля, однако... «Во-первых, давай посмотрим на него». «Посмотрим... на кого?» Харуюки недоуменно повернул голову. «Будто не ясно. На этот чертов шарик. На Инти!» С этими словами Сентри спрыгнула с края скалы, оставив Харуюки ловить ртом воздух. «Ты что? Это же верхний этаж!» крикнул он, заглядывая вниз. И увидел, что Сентри падает поразительно медленно, а серебристые волосы раскинулись полукругом за ее спиной. Харуюки прыгнул следом, расправляя крылья, и уже скоро догнал спутницу. «Как тебе удается так медленно падать?» «Благодаря способности перышка», хладнокровно ответила Сентри, вновь лишив Харуюки дара речи. Из названия было ясно, что эта способность не дает владелице способности летать куда захочется, но если у нее нет ограничений по времени, то Сентри может спрыгнуть хоть с вершины старой токийской башни, не получив урона. «Ничего себе! Не тебе этому удивляться?» Тем временем они уже почти долетели до голубой глади воды, которые были покрыты не только дороги, но и двор дома. Сухих площадок для приземления не было, поэтому Харуюки помолился о том, чтобы соленая вода не оказалась глубокой, и приземлился прямо на зеркальную поверхность. Серебристые ноги с громким плеском вошли в отражение неба. К счастью, глубина оказалась всего 10 сантиметров, так что из-за ржавления пока можно было не волноваться. Успокоившись, Харуюки поднял голову и увидел, что Сентри стала выше него на 15 сантиметров, хотя раньше была всего на 5. Рефлекторно опустив взгляд, Харуюки увидел, что ноги ее аватара вообще не ушли под воду, каблуки стояли точно на поверхности, пуская легкую рябь. «Как тебе удается не тонуть?» «Благодаря способности ходьба по поверхности». Харуюки не знал, что сказать. Наземный маршрут от Каэнзи в Сугинами до парка Китанамару в Тиёде, где приземлился бог Санса Инти, протянулся на 10 с лишним километров, к тому же теперь вся земля была покрыта густой от соли водой, ходить по которой казалось очень трудно. Даже Сентри не могла перемещаться по ее поверхности с обычной скоростью. Харуюки предложила взять ее на руки и долететь до Китанамару. «Нет, оставь эту мысль!» Тут же отказалась Сентри. «Что?» Харуюки заморгал под зеркальной маской. «Но почему? Осциллаторы так или иначе присматривают за территорией вокруг Инти. Если мы полетим, нас сразу заметят». «А, и правда. Это, конечно, не означает, что на нас нападут. Но мы на пороге важной битвы. Не стоит давать врагам лишних поводов для подозрений». «Понимаю». Харуюки согласился, напоминая себе, что они пришли сюда не развлекаться. Их задача – спасти Черноснежку, и ради этого не жалко пройти хоть 10, хоть 20 километров по соленой воде. «Хорошо, идем. Хароюки решительно поднял голову и сделал несколько шагов по тротуару 7-й кольцевой. «Эй, ты чего пошёл-то? А?» Как только Хароюки обернулся, Сентри взмахнула ногой, обдав его брызгами солёной воды. «Беги давай! Причём не просто беги, а старайся поднимать вторую ногу до того, как первая коснётся дна. Попробуй продержаться на поверхности как можно дольше. Я же не Василиск, чтобы по воде бегать!» Имеется в виду вид ящериц, которые умеют перебирать конечностями достаточно быстро для бега по воде. «Ну так стань Василиском! Если пробежишь 10 метров, у твоего аватара тоже может открыться ходьба по поверхности!» «А правда?» У Хароюки тут же появился боевой настрой, и он сосредоточенно уставился на зеркальную гладь. Подняв из воды правую ступню, он осторожно поставил подошву на поверхность. Побежала неровная рябь, нога ощутила под собой влагу. Сильвер Кроу – один из самых лёгких металлических аватаров, поэтому его ступня не достигла дна сразу. За это время нужно успеть поднять левую ногу и шагнуть ей. Сразу 10 метров – это вряд ли, но хотя бы 3-4. «Оля!» Подбодрив себя боевым кличем, Харуюки решительно наступил правой ногой, в тот же миг поднимая левую. Но сопротивление солёной воды оказалось сильнее, чем он предполагал. Мигом потеряв равновесие, Хароюки упал лицом вперёд, оглушительный всплеск раздался одновременно с хохотом Сентри.